Париж, 13 декабря 1875 года. Вот и еще кое о чем, только не обижайся за это на меня. Тебе, как и мне, понравились стихотворения Гейне и Уланда. Но, мальчик, смотри, это довольно опасное приобретение. Иллюзии недолговечны, не предавайся же им. Впоследствии книги Гейне и Уланда еще попадут в твои руки, и тогда ты прочтешь их с другим чувством и со спокойным сердцем. Возьми хотя бы образ нашего отца и нашей матери. Возьми прощание Бриона, и с этими тремя впечатлениями перед глазами перечти Гейне. Тогда ты увидишь, что я имею в виду.